нравится на мне о прекрасной стране, о которой гласит Библия. Там уж нет ни забот, ни тяжелых работ, и там нет уже насилия. В той прекрасной стране было сказано мне, туча грозная не взойдет. Ушла смерть и тень, настал вечный день, и вовек солнце не зайдет. Там приносят сады золотые плоды, все цветет, словно лилия. Там на арфе мой брат будет песни играть, и там нет уже насилия. В той прекрасной стране было сказано мне, туча грозная не взойдет.